Глава 30. Мат. «Рассказывай, как все прошло!» София Романова уединилась с Иваном и Дашей на своей половине. Сегодня София впервые после похорон мужа и сына позволила себе улыбнуться и сменить траурные одежды на свой обычный наряд. Официально траур закончился вчера, и лучшего подарка, чем победа над врагами, Аристарху и Олегу было сложно придумать. Месть — самое сладкое блюдо. Они отмщены, но ей от этого только больно, думала София. Лучше бы муж и сын были рядом, но вышло, как вышло. Почему нельзя было просто жить? Почему боль и страдания всегда поблизости? Стоит только немного перевести дух, и они сразу обрушатся на тебя с новой силой. Иван. Кто бы мог подумать, что тихий и всегда абсолютно спокойный Иван накажет виновных? Оказывается, под его внешним спокойствием скрывался абсолютно другой человек. София заметила, Иван так долго жил в рассвете и так возмужал, что она совершенно упустила мальчика из виду. «Как и должно было пройти, мама. Вариантов у рассвета других нет», — пожал плечами Иван. «Это и все, что ты можешь мне сказать? Твой отец и то был более многословным. Он бы сейчас бегал по комнате и размахивал руками», — улыбнулась София. Невозмутимость сына ей импонировала. «Стыдно признаваться в чужих заслугах. По сути, победу нам подарили гномы», — ответил Иван. «Если бы не они, то мы сейчас видели у себя над головой силы вторжения, а на поверхности планеты шли бои». «Ну, ты уж не перегибай, Ваньша». К пространственным воротам когтя были стянуты значительные силы. Ты еще забываешь о втором флоте, пусть даже и не перевооруженном. Мы бы дорого отдали свою жизнь. Там и сейчас все заминировано на тысячи километров вокруг. Возможно, мама, спорить не буду, но нлонги очень удачно и, главное, вовремя нашли меня. Оказывается, все это время они следили за нами, и закрылись они не от нас, а для нас. Заподозрив своего короля в заражении Крик, они сразу закрыли систему. Ведь на их глазах погибла цивилизация Предтеч. Те не придали особого значения паразитам и поплатились. «Ваньша, нечего обсуждать того, чего не случилось. Живем настоящим. Что дальше?» «Мне уже доложили о твоем контакте с Джан Ли. Я надеюсь, ты не наделаешь глупостей?» София строго посмотрела на сына. «Он не наделает, София», — заверила ее Даша. — Так ведь? «Прошедший этап», — кивнул Иван. — «Ошибка молодости». — «Зачем тогда ты разрешил ей звонить тебе?» — «Кто же это стучит, маман?» — задумался Иван. По всему выходило, что сама Даша. Надо будет с ней поработать. «Мне необходимо знать мысли простых граждан рассвета. Ты же не хочешь получить внезапно еще один ультиматум? Вот здесь я прав на все 100», — решил Иван. Морозов в свое время бросил все на самотек и практически не получал сведения о реальном настроении граждан рассвета. Почему весьма сильно и удивился прибывшим послам, хотя отец предупреждал этого идиота. «Для этого у нас есть тысячи шпионов, внедренных еще твоим отцом», — парировала София Романова. «Не очень-то они и помогли империи», — напомнил Иван. «Все это, как говорится, было на бумаге. Я же хочу создать реальную сеть. И Джан Ли станет ее резидентом. Она не глупа, и я ей доверяю. Во всяком случае, пойму, когда она решит соврать». «По-моему, это вредная практика — готовить резидентов в постели, Ваньша», — смеясь, спросила София. Даша не выдержала и прыснула от смеха. «Мама, все получилось наоборот», — возмутился Иван. «Оставим Джан в покое. Мне куда интереснее, кто там сейчас сядет на трон. Вроде есть 3 конкурента, вернее, 2. Назначенца от триады я сразу исключаю». «Выборы под дулом автоматов?» — уточнила Даша. «Сами захотели. Кто я такой, чтобы им мешать?» — развел руками Иван. «2 кандидата, оба лояльные нам. Ну или делающие вид в связи с известными событиями. На обоих у меня есть компромат. Обязательным условием для каждого будет Джан Ли при дворе. В качестве кого пусть решают сами». «Если она будет на поверхности, то ее могут дезинформировать», — заметила София. «Конечно, остальные люди сравнят информацию. Наши аналитики будут получать информацию от всех срезов общества и думать, где правда, а где вранье. Также у нас будет свой канал дезинформации при императоре. Резидент у всех на виду? Священная корова, которая опутает своей паутиной дворец императора? Спросила Даша. Где-то так. Посмотрим, что из этого выйдет. Впрочем, у меня есть свои люди и в триаде. Недаром же я 4 года проторчал в Шанхае. Думаешь, откуда мы узнали о господине Ли? О нем знали только особы, приближенные к самой верхушке организации. Для всех остальных триада управляется коллегиально, советом 7. А что с нашими более далекими партнерами? Поинтересовалась София Романова. Три кита? О, те не успокоятся, но в ближайшее время они заглохнут. Шутка ли потерять 192 линкора и все суда обеспечения? Взять хотя бы время производства одного корабля. У отца на один тяжелый линкор уходило почти 2 года. 15 километров всевозможных механизмов, работающих как часы, независимо от того, что бы ни произошло в космосе. Это очень сложно, мама. Даже унлонги на корабль подобного класса уходит 1/2 года. «Хорошо, мы им дали по зубам», — порадовалась София. «Как твои отношения с Нлонги?» «Почти родственные. Кстати, биологически мы совместимы», — порадовал ее Иван. Даша презрительно сморщила свой красивый носик. «Даша, он и там уже успел?» — строго спросила София. «Нет», — улыбнулась хранительница. «Нам это поведала королева Нора, жена Норманда». У них были прецеденты с человеческой расой, и в итоге даже родились близняшки, довольно милые. Они сейчас еще живы, хотя им по 200 с лишним лет. Унаследовали долгожительство от своего отца, гнома. О, боги! Кто эта женщина, что дала гному? У них же... София закатила глаза в потолок. Нет, там все как у обычного человеческого мужчины, опередила ее Даша. «Смотрю, вы действительно дружны с ними, раз затрагиваете такие темы», — кивнула София. «Ваньша, нам надо больше контактировать с ними в плане культурных, а не половых. Нам есть чему поучиться у столь древней цивилизации, может, и мы сможем что-нибудь им передать?» «Я хотел это поручить Даше после того, как она официально станет моей женой и возьмет нашу фамилию». «Да, своей-то я не знаю», — покачала головой Даша. «А вот и нет, девочка». Пока вы там развлекались, я приказала поднять все архивы. Оказывается, ты, как я и предполагала, незаконно рожденная дочь госпожи Захаровой, покончившей с собой вскоре после того, как Даша оказалась в низине. Это не шизофрения, как я предполагала изначально, а вынужденная мера из-за долгов. Захарова? И чем же она занималась, что так все печально вышло? Сильно удивилась Даша. После смерти своего мужа от рака она решила удариться в коммерцию. По старым связям мужа, кстати, генерала, она взяла кредит у небезызвестного нам Гинзбурга и прогорела в итоге. Как возвращал свои долги Гинзбург, вы, наверное, помните. Так вот, его сыночки довели твою мать до самоубийства, Даша. Что интересно, твой отец неизвестен, ты родилась после смерти ее мужа. Через 1.5 года. Так что незаконно или законно рождена ты уж решай сама. По каким причинам госпожа Захарова оставила тебя в низине, сейчас уже у нее не спросишь. Но генерал служил достойно, хоть звезд с неба и не хватал. Так что так, Даша, документы можешь взять у Егорыча. Спасибо, София. Мне это важно. Известна могила моих родителей? Да, Егорыч покажет. Воинское мемориальное кладбище. За могилой, кстати, кто-то ухаживает. «Как интересно!» — задумчиво произнесла Даша. «Так что, дети мои, когда объявим о предстоящей свадьбе?» София ударила себя по коленям. «На торжествах по случаю победы, полагаю», — ответил Иван. «Чего дальше тянуть?» «Ты еще скажи, перед смертью не надышишься», — засмеялась Даша. «Бывает и такой вариант», — подтвердила София, улыбаясь. «Ты иди, Ваньша, готовься к торжествам, а нам еще по-женски поболтать надо». «Заговор?» — Иван состроил свирепое лицо. «Типа того», — подмигнула Ивану Даша. Молодой человек вышел из комнаты, погрозив ей кулаком. Иван прошел анфиладой комнат и вышел во внешнюю галерею, опоясывающую замок. На улице уже лежал снег, близился новый год. На Земле Прайм оборот вокруг Солнца составлял 280 суток, поэтому в каждом месяце оставили 23 дня. Еще одна треть оборачивалась каждый четвертый год дополнительным днем к летнему месяцу. Климат на планете был намного мягче, чем на изначальной Земле, и зима длилась всего полтора местных месяца. И это касалось северных широт, не говоря уже о югах, там зимы и вовсе не было. Все остальное время было тепло. Смена времен года должна быть. Лишний раз убедился в этом Иван, когда его сердце обрадовалось долгожданному снегу. То ли южнее, у них там постоянное лето, которое, честно говоря, надоедает. Но даже в столице было полно таких, кто на этих 40 с небольшим дней перебирался на юг. «Хозяин, я прилетел», — раздалось за спиной у Ивана. Сержант подошел бесшумно, несмотря на свои кибернетические протезы. «Рад за тебя». «Как все прошло?» Иван мысленно усмехнулся. Он задал точно такой же вопрос, как и его мать ему часом раньше. Норманд выделил ей целую усадьбу. Оказывается, у них живут люди, есть даже свой поселок. Это потомки тех людей, кто не захотел возвращаться, когда гномы закрыли систему. «То есть у них есть условия для нас?» — спросил Иван. «Вполне, я бы даже сказал, на очень высоком уровне. А если учесть их развитую цивилизацию, то нам можно только завидовать им». «Отлично. Как она себя чувствует?» Ивану было не все равно. Он привык держать слово. «Сир, там такой уровень медицины, что вы можете не беспокоиться. Ей еще 7 месяцев до родов». «7?» — уточнил Иван. «Ну да, из 10», — кивнул сержант. «Она будет рада, если вы навестите ее». «Непременно навещу. Она знает, что здесь произошло?» — с тревогой спросил молодой человек. «Да, она смотрела трансляцию казни из дворца и потом репортаж из расцвета. Никаких претензий у нее нет. Если вас это интересует, сир». Сержант почтительно склонил голову. «Я всего лишь защищался. Она понимает и не винит». «Именно так она просила передать». «Не винит», — ответил сержант. «Вот номер ее коммуникатора. Необходимо сперва набрать 2. Междусистемный код. Империя — 1, гномы — 2. Рассвет, вероятно, будет 3». «Мы не будем его ассимилировать, сержант. Пусть сохраняют свой строй и свою культуру. Но да, отныне мы будем в одном с ними пространстве. Отличная мысль». «Всегда можно пожаловаться по номеру с кодом 1», — рассмеялся Иван. «Как она решила назвать ребенка?» «Еще не решила. Хотела было Иваном, но Иван Иванович ей показалось перебором». «Согласен», — кивнул Иван. «Позже решим». «У меня к тебе просьба. Пусть это останется в тайне. Хотя нет. Какие здесь тайны? Просто не упоминай о Наташе при чужих. Мне предстоит свадьба в скором времени». «Я понял, сир». Сержант едва склонил голову в знак согласия. «Отлично. Через 2 часа нас ждут во дворце. Сегодня можешь отдохнуть. Да и завтра, пожалуй. А потом на службу, сержант». Дворец по случаю празднеств был украшен всевозможной подсветкой и флагами 2 семей — Демидовых и Романовых. Юсуповы приглашены не были, как и Гинзбурги. Морозовым отправили приглашение, но Демьян и Фрол игнорировали его. Зато от остальных гостей отбоя не было. Помрачнение рассудка Юсупова дало семье Шуйских дополнительный рычаг, и они подхватили упавшее знамя, забрав его бизнес себе. В свою очередь, семья Строговых взяла на себя бремя Гинзбургов с официального разрешения Луки и Ивана. Обе семьи понимали, чем и как они обязаны, в основном Ивану, и принесли клятву верности. В отличие от других слов, личная клятва стоила многого и в обозримой истории пока еще не нарушалась. Когда катер Романовых приземлился на лужайке возле дворца, все гости уже были в сборе. «Теперь можно летать во дворец, не ожидая конвоя», — удовлетворенно подумал Иван. Конечно, далеко не всем, но нововведение Бориса Морозова бесило многих, начиная с отца Ивана. Во главе бизнеса Романовых встал Михаил. Он нашел с большой радостью для себя, что совмещение научной и производственной деятельности — то, чего ему так долго не хватало. Теперь он вообще переселился на верфи, вникая во все тонкости производства. Вот кого надо было доставлять с конвоем, так это Михаила. Его пришлось чуть не силой отрывать от бесконечных опытов и вести во дворец. Михаил прилетел вместе со своей пассией, скромной девушкой, Викой, проживающей вместе с ним на верфях. Маша с заметно округлившимся животом и Виктором Демидовым уже были во дворце. Они уселись подальше ото всех в своем углу на мягких диванах. Виктор оказался домоседом и не отходил от Маши круглые сутки, исполняя любую ее прихоть. «Соленые огурцы с творогом и сгущенкой? Пожалуйста. Конфеты и копченая колбаса? Нет проблем. Все для любимой Машеньки». Лука и Светлана светились от счастья за молодых и ждали внука, как, наверное, никто из семьи. София, Иван и Даша прибыли последними. Их сразу же усадили на почетные места рядом с Демидовыми. Императором и императрицей, как в шутку или всерьез, назвала себя Светлана. Иван не забивал себе голову и не очень-то обращал внимание на титулы, просто зная, что их две семьи заняли трон надолго. Какой титул кто носит в данный момент, так ли это важно? Первый тост провозгласил, как водится, хозяин. Император Лука Демидов встал со своего места, жестом приказывая всех остальных оставаться на своих местах. «Вы все знаете, что я не страдаю красноречием, поэтому буду краток. За победу!» Он поднял тяжелый золотой кубок и выпил. Раздались нестройные выкрики, одобрительный гул и шутки. Веселье началось. Иван привык к подобным посиделкам, в отличие от Даши. Но та после разговора с его матерью чувствовала себя вполне раскованно и непринужденно. Шутила, смеялась, и сегодня она все-таки сняла свой черный плащ. Даша надела светлое платье, оголив свои тонкие руки и выгодно подчеркнув фигуру. На пальцах своей невесты Иван увидел два фамильных перстня, принадлежавших ранее Софии Романовой. Для знающих людей это был своего рода сигнал, что София приняла невестку в семью. И пугающая своей таинственной и мистической деятельностью Даша стала членом семьи. Иван только обрадовался такой смене имиджа. Спустя какое-то время, когда общее напряжение спало и народ расслабился, появилась процессия, несущая подарки и преподношение новому императору. Как таковой инаугурации не было, просто не успели, так что сегодня решили совместить приятное с полезным. Подарки были самые разные. Кто-то дарил красивое оружие, усыпанное драгоценными камнями, кто-то жеребцов, гномы подарили катер ручной работы, способный, по их словам, развивать 35% от скорости света. Подарки складывали рядом со столом или относили в соседний малый зал, отданный под подсобку. Катер, разумеется, стоял на площадке перед дворцом. Одним из последних подошел человек с подносом, на котором накрытый серебристым колпаком что-то лежало. Иван, увидев его, подумал, что уже где-то раньше встречал этого человека. Вот где только он никак не мог вспомнить. Человек поклонился и поставил на стол серебряный поднос с колпаком, которым накрывают горячие блюда. На подносе лежала записка с единственной строчкой: «Дорогому императору». Подвыпивший Демидов с шуточками взялся за кольцо на колпаке и поднял его. Иван, сидевший рядом, отреагировал намного быстрее, чем изрядно принявший на грудь Лука Демидов. Его жена Светлана застыла в ужасе. Сам император так и остался сидеть с разинутым ртом и колпаком в руке. Иван же, не снимавший в последнее время индивидуальный щит, успел закрыть собой Дашу. На подносе оказалась отрубленная голова Гинзбурга, зажавшая во рту небольшое табло, на котором была цифра 3, затем она сменилась на 2 и далее на 1, после чего прогремел оглушительный взрыв. Конец первой книги. Читал Вадим Кривошеев.